317. Матерь Агни-йоги. Лик учителя в сердце только тогда утвердится, когда он в сознании первенствует. Когда кто-то кого-то сильно любит, любит просто по-человечески, то образ любимого или любимой постоянно стоит перед глазами. Так просто любовью достигается нечто без нарочных дум или упражнений. Так же просто достигается и первенствование учителя в сознании ученика. Просто любовью.